Глава 8. Дядя Петр и его справочник. Дальний родственник моего мужа Петр тоже приезжал в Зальцбург на фестивале прошедшим летом. Вместе с женой и 6 детьми он останавливался в маленькой симпатичной гостинице на полпути к Гейсбергу. И было это в самом конце сезона, когда мы с ним и познакомились. Обе семьи оказались очень похожи друг на друга. Их дети в том же возрасте, что и наши. Да и у нас оказалось много общих интересов в музыке и искусстве. Петр был майором германской имперской армии. Он был приятным человеком с таким же большим сердцем, как и он сам. Поэтому с ним было очень легко. Впрочем, когда речь заходила о долге, это был человек из стали и железа. А так как все в его жизни делилось на долг перед Богом, долг перед беднягой-человеком и долг перед самим собой, то долгов вокруг у него было достаточно. Петр любил справочники. Когда он повторно женился, и они ожидали своего первого ребенка, он незамедлительно приобрел справочник, который мог благополучно провести его через все последующие 9 месяцев. На 7-м месяце справочник гласил: «Все ковры и занавески должны быть удалены из спальни, а стены и пол должны быть вымыты дезинфицирующим средством». Петр, у которого, как у майора, были под командой 2 ординарца, с книгой в руке, встал посреди спальни, руководя этой акцией. В это время Лаура, его жена, поскользнулась на полу в кухне и, почувствовав странную боль, стала подниматься по лестнице, которая вела в спальню, зовя мужа: «Пожалуйста, дорогой, позвони немедленно миссис Икс, ее фрау Вогл». Петр изумленно уставился на нее. Глядя на жену поверх очков, он беспомощно произнес: «Лаура, это невозможно, я только на 7-м месяце». Дабы избежать следующего лета фестивалей, мы с Петером и его семьей решили в июле-августе отправиться на юг и пожить на острове в Адриатическом море. Мы не допускали никаких других мыслей на этот счет. Как вдруг в конце февраля Георг получил от Петера письмо, в котором говорилось: «Мой дорогой Георг, мне очень неприятно сообщить тебе, что ваша идея о жизни на свежем воздухе недостаточно хороша, в чем я имел возможность убедиться на собственном опыте. Я провел несколько ночей на полу своей спальни, открыв окно и завернувшись в одеяло, в результате чего схватил самую тяжелую простуду в жизни. Мой долг перед семьей заставляет меня отказаться от наших планов на лето. Твой любящий кузен Петр». Георг ответил: «Дорогой Петр, весьма сожалею о твоей простуде. Оставайся в постели, пей больше горячего грога, чтобы сильнее потеть. Это самое лучшее. О лете не беспокойся. Разница между температурой в феврале в твоем доме на севере Германии и в июле на острове в Адриатическом море составляет самое меньшее 80 градусов. Мы прекрасно проведем время. С любовью, Георг». Это действительно было замечательное время. В конце концов, многочисленные сомнения изгладились в неспокойной совести Петера, и в начале июля они приехали к нам. С удовлетворением, глядя на свои 18 мест багажа, Петр уверил нас, что пошлет его в Полу отдельно поездом. Пола, находящаяся на самой южной точке полуострова Истрия, была бывшей австрийской военно-морской базой, ныне принадлежавшей Италии, а остров был в нескольких милях от берега. Главной особенностью предыдущего Рождества было то, что все получили в подарок по велосипеду, за исключением маленькой Мартины, которой подарили самокат. Когда старшие дети Петра привезли с собой свои велосипеды, появился такой план: они берут с собой наших старших и меня и отправляются на велосипедах в поездку к Альпам. Через несколько дней следом за нами на машине отправляются Георг и Лаура. Что касается Петера, он намеревался проделать этот путь на поезде, чтобы приглядеть за багажом. В эту пору на больших дорогах было немного автомобилей, а местность, через которую мы проезжали, была сказочно прекрасна. Мы замечательно, бесподобно провели время. Через 5 дней мы были в поле, где встретились с остальными членами наших семей, и, поглощая восхитительную жареную рыбу, запивая темным вином местного производства, засиделись глубоко за полночь, рассказывая друг другу о дорожных приключениях. Дети были возбуждены и, перебивая друг друга, торопились рассказать о своих впечатлениях, возглавляемые Гедвигой, которая, давясь от непрерывного хихиканья, рассказывала. «Знаешь, папа, что случилось? Каждый день, когда мы в полдень останавливались на большой привал, Руперт куда-то исчезал. На 4-й день мы потихоньку пошли за ним, чтобы узнать, что он делает. И знаешь, где мы его нашли?» Он сидел посреди поляны в лесу, держал на коленях зеркало и брился. Бедный Руперт. Он покраснел до корней волос, и было легко заметить, что ему очень хочется задушить свою дорогую маленькую сестричку. Однако уже было пора отправляться спать. На следующий день мы наняли большую лодку, чтобы переправиться на Веруду, цель нашего путешествия. Когда мы пришли на пристань, несколько мужчин уже грузили огромные коробки. «Силы небесные! Вот это багаж!» — вырвалось у меня. Дело было вот в чем. Петр в полном осуществлении своего долга перед семьей и самим собой последовал советам справочника по кемпингам, слово в слово, в котором говорится, что минимум, что требуется для каждого, из 8 человек — на 6 недель, в солнечную погоду, в дождь и так далее, и всем этим минимумом были набиты коробки. Мы с Георгом переглянулись. Мы знали, что прекрасно проведем время. На острове не было пристани. К берегу нужно было идти вброд по отмели. Наш багаж состоял из 6 палаток, а также гамака, спального мешка, 2 одеял и рюкзака на каждого. Мы уже бывали в таких походах и раньше. Утром было очень-очень жарко, а теперь в небе собрались темные тучи. Критически посмотрев в небо, Георг бросил нам: «Ставим лагерь. Быстро!» В мгновение ока 6 палаток были поставлены в круг, а оставшийся багаж размещен в большой палатке, которая вполне могла служить столовой и гостиной в дождливые дни. Мы работали молча, каждый знал, что ему делать дальше. Только теперь я вдруг вспомнила про Петера. Куда он делся? «Петер, Петер!» — позвала я. И сразу же последовал поспешный, приглушенный ответ. «Я здесь». За густой сосной я обнаружила его с головой, забравшегося в глубокую коробку. Как раз в этот момент он вынырнул оттуда с багровым лицом и ликующим взглядом. «Есть!» — победно воскликнул он. «И что же это было?» «Справочник по кемпингам, который по ошибке оказался упрятанным на самое дно здоровенной коробки». Петр нервно поискал свои очки, которые никогда не мог найти сразу, потому что они обычно были сдвинуты у него на лоб. Потом, открыв книгу на первой странице, он сказал: «А теперь, родственница, начнем». И стал читать прямо в мои отказывавшиеся верить уши. Первое, что надлежит сделать на месте будущего расположения туристического лагеря, определить, какое это место: а. песчаное, б. каменистое, в. болотистое, г. холмистое, «Д» — равнинная. Очки вновь поднялись на лоб, и с видом Юлия Цезаря Петр закричал: «Дети, смирно! Определяем характер местности!» Подошедший Георг, который не был свидетелем этой сцены, прервал этот стратегический маневр предложением: «Петр, я думаю, будет лучше убрать твои коробки в одну из палаток. Через 5 минут они будут полны водой». Мне стало жалко этого Цезаря, и я сказала: «Место равнинное и песчаное. Пошли». начали падать первые капли, большие, как вишни. Когда гроза кончилась, главной задачей было распаковать коробки. Еще раз взглянув на их содержимое, я смогла сравнить их только с туристским отделом крупного магазина. Новенькие палатки с резиновым дном, прикрепленным к ним, ацетиленовые светильники для каждой палатки, две сборные лодки с тремя парусами каждая, замысловатые спальные мешки и пушистые пижамы, блестящее кухонное оборудование, граммофон с пластинками, одна коробка полная книг, другая бутылками вина и еще одна наполнена лиловыми одеялами в зеленый горошек с шелковой каймой по краям и изящными подушками. Еще одна коробка набита консервами отборных деликатесов. А посреди всей этой кучи, широко раскрыв объятия, стоял сияющий Петр и твердил: «Берите, берите, не стесняйтесь, у нас здесь гораздо больше, чем нам нужно». Веруда – один из многочисленных островов у побережья Истрии и Далмации. С одной стороны, он полого возникает из моря, постепенно поднимаясь примерно на 200 футов, и неожиданно обрывается с другой стороны крутой скалой. Его можно обойти вокруг всего за час. Море глубоко вдалось в его береговую линию, образовав множество мелких бухточек, величиной с большую комнату. Часть острова, около 50 акров, была покрыта густым сосновым лесом, остальную территорию занимали поля и пастбища. Когда-то этот прекрасный уголок принадлежал францисканцам. На самой высокой точке острова все еще виднелись развалины церкви и монастыря. Монахи посадили здесь сад с целебными травами. Много времени спустя, после того, как францисканцев прогнал отсюда Наполеон, травы разрослись по всему острову, и во время жарких летних дней и ночей источают изумительный аромат, который чувствуется за мили и мили в море. Тимьян и лаванда, укроп и полынь, мята и душистая пеларгония, розмарин и множество других, которые мы не можем даже назвать. Древние стены поросли жимлостью, дикими розами, олеандром и лавром. Прогулка через этот маленький рай в лунную ночь была восхитительна. Георг знал Веруду с мальчишеских дней. Он родился в Заре на полпути к Далматскому побережью в семье офицера австрийского военно-морского флота. Некоторое время они жили в Триесте, потом, до 1918 года, в Поле. Он также знал сеньора Паулетто, который до войны владел большим магазином железоскобяных изделий в Поле, а позже купил Веруду и уединился там. У него были две комнаты в бывшем монастыре, и он жил просто как жилец своего острова, довольствуясь рыбой, которую ловил, а также теми овощами и фруктами, которые выращивал, не нуждаясь для этого в деньгах. Очень редко он отправлялся в город, то есть в Полу. Он давно приглашал нас в Веруду, и теперь мы были здесь. В настоящий момент наш хозяин спускался со своего уединенного каменного жилища, чтобы приветствовать гостей. Его глаза становились все больше и больше, по мере того, как он видел эту необыкновенную демонстрацию того, что в соответствии с книгой требуется современным людям, которые решили вернуться к природе и вести бесхитростную жизнь на острове. Сеньор Паулетто, все имущество которого составляли пара котелков и кастрюль, выходной костюм и рыболовные принадлежности, был глубоко потрясен. «Варра! Варра!» — все время повторял он, прищелкивая языком. Это означает: «Да что вы об этом знаете?» Наш небольшой палаточный городок был сооружен в восточной оконечности острова, где он полого спускался к воде. Но каждый день, направляясь к морю или понаблюдать за рыбалкой сеньора Паулетто, мы поднимались на скалу, чтобы полюбоваться морским прибоем или посмотреть на большие корабли далеко в море. Мы спали под соснами в морских гамаках, и после пары первых неспокойных ночей, во время которых по нескольку раз приходилось подниматься из-под гамака, это стал самый спокойный способ спать. Сильный запах сосны, тихий шорох волн, свет луны, проникающий сквозь ветви, и мерное покачивание гамаков. О, это было божественно! Сначала мы все были счастливы. Георг, который был верховным главнокомандующим, определял всем их обязанности — приготовить еду, принести свежей воды, присмотреть за детьми, помыть тарелки. Все это семьи делали поочередно, сменяясь два раза в неделю. Каждое утро первым делом мы бежали купаться. Потом были утренние молитвы и завтрак. После этого все делились на маленькие группы, которые шли ловить рыбу, купаться, плавать на лодках под парусами или на веслах, либо просто бродить вокруг. Через несколько дней мы заметили, что наши дети рассыпаются по всему острову, прекрасно проводят время, катаясь на лодках, в то время как дети Петера в основном гуляют на берегу. Проведя расследование, я узнала, что справочник рекомендует не покидать земли, если а. ветер дует с берега, б. на горизонте собираются тучи, в. за последние три дня была гроза, г. верные признаки указывают на то, что в течение 24 часов будет буря, д. температура выше 80 градусов, е. вы чувствуете хотя бы малейшее расстройство желудка, ж. или головную боль, з. или общее переутомление. Таким образом, кузен Петер каждое утро после завтрака в соответствии с книгой, облизав указательный палец, поднимал его вверх, с грустью обнаруживая, что ветер дует с берега, что повторялось каждое утро, поскольку вне зависимости от книги на этом побережье в течение всего лета ветер начинал дуть с моря только к ночи. В ответ на страстные мольбы своих детей Петер лишь с грустью качал головой. Георг и я провели военный совет. В конце концов было решено, что каждым утром после завтрака я позабочусь о Петере, пока Георг не уведет с собой всех детей. А когда последний из них покинет остров, я буду предупреждена об этом сигналом его боцманского свистка. На следующее утро я наблюдала за Петером, пытаясь понять, что он собирается делать после завтрака, и вскоре обнаружила, что он решил побриться в тишине и покое. Прихватив два внушительных размеров кожаных футляра, несколько полотенец и маленьких коробочек, он спустился в одну из маленьких бухточек, которых поблизости было 8-10, одна рядом с другой. Я быстро надела купальный костюм и устроилась в соседней, наблюдая за ним из-за валуна. Конечно, это было ужасно, но что мне было делать? Я была должна помешать Петеру облизать палец до того, как раздастся свисток. Я даже еще не знала сама, как смогу это сделать. Пока я была поглощена тем, что видела, Петер нежно расстилал полотенце на плоских камнях. Потом он расстегнул первый кожаный футляр и извлек оттуда щетку, кусок мыла, несколько маленьких флакончиков, ремень для правки бритвы и множество других предметов. Затем он открыл второй футляр, который, очевидно, содержал принадлежности для умывания и купания. Все это было расставлено линиями под прямым углом друг к другу, словно солдаты на плацу. После этого Петер отступил назад и после одобрительного взгляда на свое хозяйство кивнул. Это было хорошо. Но дальше стало еще более захватывающе. Присев на невысокий камень, Петер взял кожаный ремешок и бритву и вставил большой палец ноги в среднее отверстие ремня. Держа другой конец левой рукой, он натачивал бритву, считая вслух 12, 13, 14. Послушав, я поняла, что, по крайней мере, в среду справочник рекомендует 20 таких движений. Я была так увлечена, что почти забыла о своих обязанностях. Но когда он начал взбивать пену в нежно-розовой чашке, я опомнилась. «Бога ради, я не должна была позволить ему бриться!» «Петер!» — завопила я, выскакивая из-за камня. «Петер!» — даже не знаю, что еще сказать. Он обернулся. «Что случилось, кузина Мария?» «Знаешь, мне не нравится моя бухта. Ты бы не согласился поменяться со мной?» И к своему стыду я уселась на камень, наблюдая, как он в течение 10 минут полностью упаковался, потом снова распаковался, спокойно еще раз проходя через эту процедуру. И бессердечно я думала о том, что мне придется прогнать его и из этой бухты, если я не услышу. Но вот и он, сигнал «все в порядке». И Петер сумел побриться без прерываний, а я превосходно выкупаться. Все это пришлось повторять еще несколько дней подряд, пока Петер не убедился, что в прогулках кузена Георга с его детьми не было ничего опасного. Это было прекрасное лето, полное приключений, чрезвычайно полезной для здоровья жизни на природе. Обе семьи крепко соединились друг с другом, а между детьми возникла настоящая дружба, сохранившаяся до конца жизни. Наступил последний вечер. Мы продлевали отпуск как могли, но сейчас было самое время отправляться домой, если дети хотели вовремя попасть в школу. Это был точно последний вечер. С чувством легкой грусти, которая всегда приходит перед расставанием, мы уселись вокруг лагерного костра. Уменьшающаяся луна излучала зеленоватый свет, усиливавший атмосферу всеобщей печали. Вечером дети просили меня рассказать историю про привидение. Самое правдивое. Я придумывала правдивые привиденческие истории о монахах, которые бродят по острову в поисках успокоения для своих душ, о глухом голосе, который можно услышать лишь в лунную ночь, стонущий и рыдающий, который принадлежит императору Наполеону, который преследовал здешний монастырь и был обречен на то, чтобы стонать по ночам до тех пор, пока кто-нибудь не восстановит его и не вернет францисканцам. О, и вскоре мне пришлось провожать моих юных слушателей, каждого к своему гамаку. Вокруг костра остались только взрослые. После того, как мы поговорили о великолепии этих летних месяцев, Петер, в очередной раз наполнивший бокалы из последней бутылки, неожиданно заявил: «Знаете, мне только сейчас пришло в голову, что последние несколько дней я даже не открывал книгу. Кстати, Лаура, ты нигде не видела мой справочник? Я потерял его». Возможно, это была самая крупная дань, которую когда-то платили Веруде, этой скромной жемчужине моря.